Из материалов лесник узнал, что Юргент, находясь в браке уже 5 лет, все равно часто изменяет жене со случайными женщинами, среди которых бывали и кинозвезда, и фотомодель, и просто какая-нибудь красотка. Другими словами, он вел довольно развратный, распущенный образ жизни. Когда вечером Константин, вернувшись с работы, поинтересовался у отца результатами изучения материалов досье, тот ответил: «Пока, сынок, никакими успехами хвалиться не приходится. Я ж тебе говорил, что из нашей затеи ничего не получится. Костя, не спеши со своими выводами. Не так все быстро делается, как нам иногда хочется. Быстро только кошки мышей ловят, а нам надо не спеша изучить и усвоить то, что имеем. Только потом можно будет делать выводы по определенным моментам», — вновь уединяясь с папкой в своей спальне, заявил лесник. Из спальни он выходил только завтракать, обедать и ужинать, посвящая все остальное время на ознакомление с материалами в деле и на долгие размышления. Даже своему внуку Виктору, которого лесник, как все деды, обожал, даже ему он практически не уделял никакого внимания. Он не хотел расслабляться, стараясь только думать, строить планы предстоящей операции, контуры которой пока были расплывчаты и неясны. Проживший долгую, насыщенную опасностями жизнь, лесник не сомневался, что желаемое решение трудной задачи он обязательно найдет. С высоты прожитых лет ему казалось, что для него ничего нет неразрешимого, но теперь он решение своих проблем связывал с одним важным условием, чтобы они преодолевались без трупов и крови. Такое ограничение, разумеется, усложняло решение задачи, но иначе он уже не мог поступать. 2 дня лесник планировал и решал, прежде чем определился, как с наименьшим риском и затратами можно наказать Потсбернера и вынудить его оставить фирму Корвина Фостера в покое. В связи с тем, что в операции требовалось участие нескольких человек со специальной подготовкой, он пришел к выводу, что своими силами ему одному с ее осуществлением не справиться. Помня предложение своих услуг Феличи, Дебонтини и Простона, он решил воспользоваться предоставленной ими возможностью и предложить им, в свою очередь, вариант сотрудничества с материальной выгодой для всех сторон. Созвонившись с ними и встретившись, он изложил им существо своего предложения, приглашая к совместной операции. Внимательно выслушав лесника, Ричард Простон недовольно заметил: «Твое предложение интересное, но нам в нем не нравится то, что ты один берешь себе 50% будущей добычи, тогда как нам троим придется довольствоваться оставшейся ее частью». «Твое замечание справедливо, и я его принимаю. Но для реализации моей операции участие 4 таких китов, как мы, излишняя роскошь. Я согласен взять себе в партнеры любого из вас, но одного. Тогда и дележ добычи будет пополам. Решайте между собой, кто из вас станет моим напарником. И еще хочу обратить ваше внимание на один незначительный момент предстоящей операции. Я один буду вскрывать 2 сейфа, тогда как вам совершенно не придется рисковать. Вы будете сидеть здесь и ждать, когда я принесу вам в клюве вашу часть добычи. Вы будете рисковать только теми быками, которые мне помогут в работе и будут у меня на подхвате. При минимальном риске кто-то из вас получит несколько лимонов баксов. Если я даже попадусь, то вы рискуете всего лишь своими торпедами, тогда как я рискую своей головой. По-моему, разница между вашим и моим положением очевидна». Посовещавшись в присутствии лесника и убедившись, что в предложенной им операции они лично совершенно ничем не рискуют, а могут получить приличную прибыль, если, конечно, в сейфах семейства Потсбернер окажутся наличные деньги и драгоценности, они все трое решили участвовать в операции, согласившись на раздел добычи по условиям лесника. Никому из троицы американцев не хотелось попадать в число тех, кто волею случая, а точнее сказать жребия, утратил бы право что-нибудь получить после удачно проведенной операции лесника. Если же она закончится его провалом, то они лично опять-таки ничего не теряли. Обговорив все моменты операции и разделив обязанности по ее осуществлению между собой, участники разошлись. Попрощавшись со своими американскими коллегами, лесник уехал из их резиденции домой к своему сыну. С этого дня разработанная им операция приобрела жизнь и начала осуществляться. Леснику же, в свою очередь, оставалось только ждать того момента, когда настанет его час, чтобы подключиться к ней на завершающем этапе. Он понимал, что его американским сообщникам понадобится определенное время, чтобы установить наблюдение за Юргентом Потсбернером, получить информацию о его образе жизни, привычках, о наиболее безопасных способах отключения сигнализации. В связи с последним обстоятельством в их обязанность входило подготовить к операции опытного инженера-электронщика или равного ему по опыту специалиста, который смог бы в нужное время отключить охранную сигнализацию и дать ему возможность повозиться с сейфами. Лесник уже давно перестал брать на себя отключение сигнализации, поскольку зрение его стало уже не таким, как в молодости, и работа с тонкими проводами была уже ему не по силам. У его компаньонов имелось в распоряжении достаточно времени, чтобы найти не только специалиста по электронной сигнализации, но и установить фирмы, на которых делались сейфы Потсбернера, а через их сотрудников проникнуть в тайны их замков. Как они будут решать поставленные задачи, лесника не касалось. Но в любом случае он знал, что американцам с их связями и возможностями выполнить это будет намного легче, чем ему. Глава 48. Лесник начинает действовать. Удобно устроившись в кресле-качалке на террасе дома, лесник сердито жевал губами. Он был в очень плохом настроении. Вот уже целую неделю американские друзья не беспокоят его телефонными звонками, не ставят в известность о проделанной ими работе. Звонить им самому, интересоваться ходом подготовки к операции, значит показывать свое беспокойство. Этого делать он не собирался. Оставалось только размышлять и выдумывать препятствия, которые могли возникнуть у его друзей при решении стоящих перед ними задач. Но он и так уже уйму времени потратил на такие фантазии. Нужно было расслабиться и отвлечься. От нечего делать он взглянул на небо и сразу же позабыл о земных проблемах. Он увидел, как огромная черная туча широкой волной медленно наплывала на город, неумолимо завоевывая весь небосвод. Впереди нее в стремительном порыве бежала небольшая черная туча, напоминавшая доисторического безобразного сердитого быка. Он первым вступал в бой с более светлыми облаками, с отчаянием, движущимся навстречу черной тучи. Принимая на себя их удары, бык не в силах остановить и поглотить встречные облака, замедлял свой бег по небу и пропускал часть из них к огромной черной тучи матери. Попав к ней в плен, светлые облака покорялись ей, заметно темнели, приобретая грязные оттенки и утрачивая свою былую активность. Сперва останавливались в недоумении, а потом начинали двигаться все быстрее и быстрее в нерасторжимом единстве с всепокоряющей черной бездной. Обессилев в борьбе со встречным противником, замедляя движение, бык, будучи настигнут авангардом черной тучи, слился с его неровной рваной линией, растворившись в ее мраке. Не прошло и двух минут, как у черной тучи на небе не осталось ни одного противника. Теперь она была безраздельным его властелином. Преждевременные, как смерть, наступили сумерки. Всю свою мрачную, накопленную силу туча, заключившая в свои страшные объятия уже весь небосвод, пролила ливневым дождем на грудь, пылающей летним жаром земли. Теперь дождик зарядил надолго. С грустью подумал лесник. но в дом не пожелал уходить, ощущая всем телом наслаждение, возникающее от наступившей прохлады. Что говорить о конфликтах между людьми, когда в природе даже небесные силы постоянно ведут такую беспощадную борьбу? Сделал он философский вывод из увиденного. Как долго лесник занимался созерцанием природы и своими философскими размышлениями, трудно сказать, поскольку в этот момент один из телохранителей по кличке Сысой позвал его к телефону. Звонил Ричард Простон, который сообщил, что Потсбернер вместе со своим юристом только что вылетел в Мехико для заключения там крупной сделки с какой-то местной фирмой. Еще он добавил, что двое его парней последовали за Потсбернером в Мексику, чтобы там продолжить за ним наблюдение. В связи с изложенным Простон сказал, что теперь настало время лесника, пора действовать, а поэтому к 5 часам вечера он пришлет к его дому машину за ним и его телохранителями. За обеденным столом лесник сказал невестке и сыну, что ему недавно звонил товарищ, который пригласил его к себе на вечеринку по поводу своего дня рождения, и что он принял его приглашение, а поэтому вечером поедет к нему домой, где, по-видимому, останется ночевать до утра. Если принять во внимание, что по приезде в гости отец практически никуда не отлучался из дома, то подобное сообщение у его детей ни удивления, ни возражений не вызвало. Им было даже приятно, что отец, имея в городе друга, может повеселиться и отдохнуть в кругу своих сверстников. В 4:30 вечера лесник, празднично одетый, собрался вместе с телохранителями Сысоем и Хуго покинуть дом сына. На вопрос Ригиты: «Папа, почему вы так рано собрались идти на именины?» он ответил: «Мне ведь сначала надо еще побывать в универмаге, купить подходящий подарок». Когда с раскрытыми зонтиками в руках лесник с телохранителями вышел из дома на улицу, там их уже поджидал серого цвета БМВ, молчаливый водитель которого доставил их по известному читателю адресу. Там Сысой и Хуго остались с охраной главарей мафиозных банд, а лесник, сопровождаемый лакеем, поднялся лифтом на 2-й этаж здания. Лакей провел лесника в зал, где он ожидал увидеть Ричарда Простона, поскольку именно с ним беседовал перед обедом по телефону. Но вместо него в кабинете оказался толстый коротышка Сальватор Феличи. Обменявшись с лесником рукопожатиями, он сказал: «С твоим поручением нам пришлось здорово попотеть, но, кажется, мы смогли его выполнить». Такому заявлению Сенека лесник не поверил и решил расспросить поподробнее о наиболее важных деталях. Узнали секреты замков сейфов? Их шифры? Нет. На первый же его вопрос ответил отрицательно Синек. Но зато мы узнали, как от сейфов отключается сигнализация. А ты мне говоришь, что все мои заявки вами выполнены. Как бы изобличая Сенека в неверной информации, заметил лесник. Синек, понимая, что слишком преувеличил проделанную его друзьями работу, с беспокойством в голосе поинтересовался: «Как, справишься с шифрами замков?» «Раньше получалось разгадывать разные секреты и шифры сейфов, а теперь не знаю, получится или нет. Но постараюсь и сейчас не подвести ни себя, ни вас. Тем более, что для меня благоприятный исход намного важнее, чем для вас. Дай Бог, чтобы тебе сопутствовала удача», — искренне пожелал леснику Синек. «Когда пойдем на дело?» «Где-то около 1:00. Сколько человек задействовано в операции?» 10. «Что так много?» 5 с тобой». «Зачем мне такой экскорт? Я люблю работать один». «Водитель машины — раз, специалист по сигнализации — 2. Домушник, который будет открывать и закрывать дверные запоры, 3. Проводник по апартаментам Потсбернеров. Чтобы вы там не плутали, 4. И ты 5. А остальные 5 для чего нужны мне? Это ведь охрана. Вдруг копы наскочат на вас, когда ты будешь возиться с ящиком. Вот этой 5 придется их успокаивать. Я бы не хотел, чтобы открывалась стрельба и проливалась кровь. А мне, ты думаешь, этого хочется? Но ради твоей безопасности, как твои должники, мы решили пойти на такую предосторожность». Леснику было лестно уважительное отношение к нему Сенека и его друзей. Они даже пошли на включение в группу квартирного вора, чтобы не отвлекать медвежатника на такую низкоквалифицированную по его понятиям работу, как взлом каких-то дверных замков. Такое внимание к своей персоне лесник понял и по достоинству оценил. Вручив леснику несколько фотоснимков здания корпорации, принадлежавшей Потсбернеру, и его виллы, Сенек сообщил: «Вот в этих хоромах тебе предстоит работать. И сколько же стоят у вас такие дома? Здание корпорации может потянуть лимонов на 5, но а вилла, если принять во внимание, что при ней имеется приличный сад, стоит около 1 лимона. Богато поживает наш подопечный. Если одна недвижимость стоит столько баксов, то представь, каким огромным капиталом он ворочает. И не говори», — согласился с ним Сенек. «Чего ему так не жить, если все имеющиеся у него хозяйства свалились ему в руки от умершего отца? Это нам свое приходится собирать по крохам. Такова уж жизнь, дорогой мой. Каждому в ней приходится нести свою ношу», — философски заметил лесник. Видя, что тема беседы иссякла, лесник поинтересовался: «У тебя тут есть изолированная свободная комната, в которой мне можно было бы отдохнуть перед операцией?» «Я должен настроиться на предстоящую работу», — пояснил он. «Конечно, найдется. Какие тут могут быть проблемы? На чем бы ты хотел полежать? На диване или на кровати?» Предложил Сенек леснику выбор. «Конечно, лучше на кровати. Мои ребра диван не любят». Сенек сам проводил лесника в спальню и покинул ее, только когда убедился, что лесник в нем больше не нуждается. Покидая комнату, он посоветовал гостю: «Спи спокойно. Когда ты нам понадобишься, мы тебя разбудим». Раздевшись до трусов, лесник, укрывшись одеялом, погрузился в объятия мягкой постели, лениво размышляя: «Хорошо, черти меня принимают. Проявляют ко мне почет и уважение, а все равно я их своими друзьями назвать не могу. Они всего лишь мои знакомые, которые на определенном этапе имеют со мной общий интерес. После операции наши интересы могут в корне разойтись, и мы можем стать врагами. Это надо помнить и иметь в виду при общении с ними. Да, я их своими друзьями считать никак не могу. А много ли у меня по-настоящему хороших друзей?» Задал он себе провокационный вопрос. 1, 2, 3, не более. Смог он сосчитать, удивившись, как их оказалось мало у него. Он успокоил себя тем, что иметь много друзей для человека — непозволительная роскошь. Тот, кто говорит, что у него много друзей, как правило, просто кривит душой. Сколько друзей, столько и обязательств перед ними. Нужно постоянно быть готовым отдать себя, свое состояние, связи и возможности ради их благополучия. Но человек не солнце, и одному пытаться обогреть всех — бесполезная затея. Поэтому у меня всего лишь 2 близких друга — Валет и Душман. Все остальные, с кем мне пришлось общаться в жизни, всего лишь мои знакомые. Одни слишком хорошие, другие не очень. Больше, чем перед друзьями, у меня обязательства только перед своими родными детьми. Их безопасность для меня выше моей собственной. Вот и сейчас я готов вступить в конфликт с законом и обворовать Потсбернеров лишь для того, чтобы спасти от финансового давления взорвавшегося бизнесмена фирму Корвина Фостера, так как она после смерти владельца должна перейти в собственность сына. Так, рассуждая и убеждая себя в необходимости выполнения родительского долга, лесник задремал, а потом крепко уснул. Глава 49. Ночная вылазка лесника. В 11:00 вечера лесника разбудил Франческо де Бонтини. «Вставай, Соня, а то интересный фильм проспишь», — пошутил он, удивляясь спокойствию лесника, позволившего себе так беззаботно уснуть перед опасной операцией. Не спеша одеваясь, лесник посмотрел на наручные часы и, улыбнувшись, произнес: «Оказывается, я в самом деле прилично покемарил. Сходив в ванную комнату, умывшись там и возвратившись в спальню Дебонтини, он сообщил: «Я готов». Перед тем, как отправиться на дело, а его провожала известная читателю троица главарей мафиозных кланов, лесник внимательно проверил содержимое своего дипломата. Убедившись, что тот полностью укомплектован, лесник посчитал, что готов к осуществлению задуманного. Он надеялся открыть сейфы, принадлежавшие семейству Потсбернеров, с помощью своих отмычек и опыта. Но если этих знаний ему окажется недостаточно, то в крайнем случае его подручные с помощью малогабаритной дрели просверлят в двери сейфа отверстие, в которое он введет наконечник фиброколопоскопа, и, разглядывая через него механизм замка, справится с его секретом и откроет сейф. Будучи медвежатником и шнифером высшего класса, лесник был верен себе, но, находясь уже в преклонном возрасте и опасаясь, что у него может не все так легко получиться, как в молодые годы, он прихватил с собой шниферский инструмент, тем самым подстраховывая себя. Как известно, медвежатник работал сейфами, не взламывая их, а открывая с помощью ключей, отмычек, стетоскопом или фонендоскопом, в то время как шнифера вскрывали металлические дверки с помощью фомок, лап, резаков и другой техники, которая помогала им взламывать замки и петли. Из изложенного видно, что медвежатник является более высококвалифицированным специалистом воровского ремесла, чем шнифер. В связи со своей спецификой медвежатники шансовый инструмент хранили в кожаных поясах на животе, что было очень удобно при работе. Но так как леснику понадобился инструмент и медвежатника, и шнифера, то ему пришлось для переноски использовать дипломат. Как было ранее решено, его группа сначала поехала к зданию концерна Юргенда Потсбернера. Налетчики знали, что его сторожат два охранника, а поэтому действовали осторожно по заранее разработанному плану. Поставив свои машины в разных, не бросающихся прохожим в глаза местах, они рассредоточились, заняв специально отведенную каждому позицию. Тем временем вор-домушник, открыв дверь запасного пожарного выхода из концерна, впустил туда специалиста по электронной аппаратуре, который уже был ознакомлен со схемой отключения сигнализации сейфа. Вместе с ним лесник прошел в кабинет генерального директора. После отключения охранной сигнализации лесник попросил специалиста-электронщика и вора-домушника выйти из кабинета в коридор. Он не мог работать в присутствии зрителей. Они его нервировали и мешали сосредоточиться. Такая привычка у него выработалась десятки лет тому назад, и изменять ей сейчас он не собирался. Открыв дипломат, лесник достал из него мощный электрический фонарик. Освещая им сейф, стал внимательно осматривать его. Сейф был изготовлен фирмой «Турхан Гобет», систему замков которой ему ранее уже приходилось разгадывать и покорять. Данная информация обрадовала лесника, так как, зная старые секреты замков этой фирмы, специалист его класса уже без особого труда мог проследить и разгадать новый, более совершенный вариант запоров и замков. Сейф оказался зашифрованным кодом. Подготовив к работе фонендоскоп, лесник мысленно представил себе механизм замка и, внимательно вслушиваясь в его работу, начал медленно и осторожно вращать наружную обойму с цифрами по окружности то вперед, то назад. Для дилетанта такая работа, безусловно, должна была закончиться провалом, ибо он действовал бы и опирался на волю случая. Лесник же чувствовал и понимал работу знакомого механизма, как если бы сам был его изобретателем. Ему понадобилось всего лишь 20 минут, чтобы добиться успеха и открыть дверку. Переложив из сейфа в мешок лежащие там ценные бумаги, деньги и документы, он вновь закрыл его, набрав прежний код. Он тщательно протер марлей ту поверхность сейфа, которую касался голыми руками. В перчатках работать он не умел и не любил. В них его пальцы были не так чувствительны к сигналам от механизмов замка. Намного лучше он воспринимал такую информацию обнаженной кожей. Посчитав, что уничтожил на стенках сейфа все свои следы рук, он на всякий случай смазал металлические поверхности постным маслом, лишив фараона возможности в будущем снять отпечатки его пальцев, если таковые где-то случайно остались. Позвав из коридора специалиста-электронщика, он поручил ему вновь подключить к сейфу охранную сигнализацию. После этого они втроем, стараясь не разговаривать и не шуметь, осторожно покинули здание концерна прежним маршрутом. Вор-домушник закрыл замок пожарного выхода. Не дожидаясь, пока он справится со своей работой, лесник с электронщиком, придерживаясь менее освещенной территории, отправились к своей машине. Через некоторое время к ним присоединился и возвратившийся от концерна вор-домушник. Всего у них на данную операцию ушло 1,5 часа, тогда как старому медвежатнику показалось, что пролетело не более 0,5 часа. Мешок с добычей лесник отдал подошедшему к нему Хуго. Лесник специально взял на операцию своего телохранителя. Сейчас ему еще предстояло ехать работать на виллу Потсбернера. С собой добычу он туда брать не мог. Значит, мешок с добычей некоторое время остался бы без его присмотра или присмотра надежного, верного ему человека. Присутствие Хуго в машине вселяло в лесника уверенность, что члены американской мафии не посмеют ополовинить содержимое его мешка. Не интересуясь результатом проведенной операции, но внимательно следя за происшедшим, водитель машины, убедившись, что последний его пассажир сел в автомобиль, спросил у лесника: «Ну что, отчаливаем? Поехали», — ответил ему лесник, уже озабоченный предстоящей работой, но не забывая поглядывать в зеркало заднего вида, с удовлетворением наблюдая, что охрана на второй машине, не отставая, следует за ним. Земельный участок с находящейся на нем виллой супругов Потсбернеров подходил к самому берегу моря. Вплоть до линии прибоя участок был огорожен забором, в котором виднелась металлическая дверь, закрывающаяся на внутренний замок. Вся территория, принадлежащая Потсбернеру, охранялась сторожем и 3 натасканными выдрессированными псами. Сторож слишком надеялся на свирепость своих собак, а поэтому ночью и не думал обходить веренную его заботам территорию и постоянно торчал в сторожке, по-видимому, отдыхая ночью, как поступают все нормальные люди, не работающие сторожами. Помощники лесника, проведя предварительную разведку, знали, что оберегающие поместье Потсбернера от воров псы из чужих рук пищу не берут, поэтому отравить их невозможно. Охранникам лесника пришлось оглушить собак с помощью нервно-паралитического газа, а затем следить, чтобы они не выходили из бессознательного состояния до тех пор, пока лесник не завершит свою работу в кабинете виллы. Возня с собаками у его помощников заняла больше времени, чем лесник рассчитывал, но он понимал, что им спешить нельзя. Он приступил к осуществлению своей самой сложной части операции только после того, как вор-домушник и специалист-электронщик выполнили на вилле свою работу, такую же, каким недавно пришлось проделать в здании концерна. Открыв, наконец, сейф, лесник, как и раньше, переложил его содержимое в новый мешок, вновь запер хитрый замок и, повторив все те же манипуляции для ликвидации своих следов, которые он уже проделывал 2 часа назад с другим сейфом. После чего, не спеша, покинул виллу, предоставив своим помощникам завершить там все возложенные на них боссами обязанности. После его возвращения к машине они задержались на вилле 5 минут. К 4 часам утра вся операция по ограблению семейства Потсбернера была завершена, и группа лесника без каких-либо неприятных происшествий возвратилась в свое логово, где их с нетерпением ждали Сальватор Феличи, Ричард Простон и Франческо де Бонтини. Четверка главарей, уединившись в кабинете 2-го этажа, высыпав содержимое 2 мешков на стол, начала его сортировать по кучкам. Отдельно деньги, драгоценности, акции, документы. Несмотря на бессонную ночь и наступление утра нового дня, спать им совершенно не хотелось. Денег, драгоценностей и акций компании Потсбернера оказалось примерно на $22 миллиона. Такой результат ошеломил даже видавших виды американских коллег, улыбки которых давали русскому понять, что они его работой довольны. Лицо же лесника оставалось непроницаемым и не выражало никаких эмоций. Это удивило его новых друзей, которым на троих досталось всего 11 миллионов. Но столько же пришлось на долю его одного. «Лесник, ты чем недоволен? Неужели считаешь, что мы имеем плохой улов?» — спросил его Франческо де Бонтини. Его вопрос заставил лесника отвлечься от своих мыслей и вернуться к происходящему за столом. «То, что мы забрали у Потсбернера, меня уже не интересует и не волнует. У меня родилась в голове идея, как нашего жирного гуся еще пощипать. Она так меня захватила, что никак не могу от нее отрешиться». Конец третьей дорожки третьей кассеты.